Гаага, 1883. Дорогой Тео, стало как раз темно, и я хочу тебе ради шутки послать рисунок, поскольку я о нем уже писал. Сегодня утром я начал акварель. Мальчик и девочка при раздаче супа. В углу еще женская фигурка. Эта акварель несколько несвежая, отчасти это зависит от непригодной бумаги. Тем не менее, я увидал, насколько бесконечно лучше приспособлена теперь мастерская к работе красками. И, само собой разумеется, я не остановлюсь на этой первой попытке. Так прошло утро. А день я потратил на рисунок горным мелом, тем кусочком, какой у меня еще уцелел от этого лета. Посылая тебе этот рисунок, я считаю, что он еще недостаточно закончен. Но как набросок с жизни, в нем, может быть, есть какая-то доля жизни, немного человеческого чувства. Позднее пришлю что-нибудь получше. Если ты хочешь доставить мне большое удовольствие, пришли несколько кусков горного мела. В этом горном меле есть душа и жизнь. А в конте я нахожу нечто мертвенное. Две скрипки по внешности могут быть одинаковыми, но у одной в игре красивый тон, а у другой нет. В горном меле много звучания и тона. Готов почти сказать, что горный мел понимает то, что ты хочешь. Он разумно следует за тобой и соглашается, а конте равнодушен и не сотрудничает с тобой. У горного мела настоящая цыганская душа. Пришли мне его. Кто знает, не удастся ли мне теперь при лучшем освещении и с литографским мелом приготовить что-нибудь для иллюстрированных журналов. Актуальное. Вот что требуется. Но если под этим подразумевается, например, иллюминация в день рождения короля, то мне в этом мало радости. Если же этим господам угодно под актуальностью понимать сцены обыденной жизни, я не отказался бы отдать этому все мои силы. О раздаче супа ты получишь, кроме этого первого рисунка, еще совершенно другие композиции. Можешь ли ты понять, видя вместе всю эту группу людей, как уютно чувствую я себя среди них? Недавно я прочел такую фразу у Элиота. «У народа, среди которого я живу, те же заблуждения и пороки, что и у богатых, но у него, однако, свои собственные формы этих недостатков и пороков. И нет у него того, что называется утонченностью, при помощи которой богатые делают свои ошибки более терпимыми. Мне до этого нет никакого дела, я не охотник до таких утонченностей, однако же многим она по душе, и они чувствуют себя неуютно среди людей, не обладающих такой утонченностью. Я сам не смог бы выразить это такими словами, но я это уже и сам предчувствовал. Как живописец я чувствую себя среди них не только уютно и удовлетворительно, но больше того. Я нахожу у них характер, напоминающий мне иногда цыган. В них, по меньшей мере, столько же живописного.